Удел Божьей Матери. 15 лет назад никому из плавающих и путешествующих любителей странствий и особенно святых мест наименование Тервиничи ничего не говорило. А теперь это необычно звучащее слово, в переводе с финского оно означает «здравствуйте», вызывает в сердце воспоминания об удивительной природной красоте в сочетании с гармонией творения человеческого. Белоснежный храм стоит на высокой горе, а кругом расстилаются вдаль убегающие холмы. Внизу светится голубое озеро, а на горизонте темнеют дремучие леса. Когда стоишь на Тервинической горе, возникает ощущение полета. Такие просторы открываются здесь и взору, и душе. А когда входишь под своды храма, будто в рай попадаешь. Как его в детстве себе представлял. Стены храма расписаны яркими цветами, а иконы написаны празднично яркими красками. Много здесь всегда и живых цветов, которые в изобилии выращивают в монастыре. Но мы, предавшись воспоминаниям, забежали вперед. А сейчас мы сошли с борта теплохода, сели на автобус и едем поверх вниз устремляющейся дороги. С горки под горку, с горки под горку, к новому уделу Божьей Матери. Обитель Покрова Пресвятой Богородицы — одна из самых отдаленных от больших городов в Санкт-Петербургской епархии. Она находится в 265 километрах к востоку от Санкт-Петербурга, неподалеку от границы с Вологодской областью и дороги, ведущей из Ладейного поля в Тихвин. Тервиническая обитель — единственное за последнее время, которое возникло там, где раньше никогда не было монастыря. Ее история началась 1 июня 1991 года. Но Тервинический погост имеет древнее прошлое. Первое его упоминание в уставе новгородского князя Святослава Ольговича 1137 года. Погост относился к Абанежской пятине владений Новгорода Великого. Среди деревень, входивших в состав погоста, были владения новгородского архиепископа и Антониева Дымского монастыря. Согласно Песцовой книге 1581-82 годов, самой старой из полностью сохранившихся по Абанежской пятине, в погосте, называвшемся Михайловским, было две церкви. Во имя святого архистратига Михаила 1574 года и Успения Пресвятой Богородицы. Не позднее конца XVIII века возвели церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы, а в 1805 году новый деревянный Успенский храм. В 1861 году на собранные жителями села деньги на ее месте была построена каменная церковь Успения Пресвятой Богородицы. Снаружи выбеленная, богато расписаны. К этому времени Михаило-Архангельская церковь была упразднена. Покровская церковь также не дошла до нашего времени. Она сгорела в 1904 году, опять была отстроена на следующий год и вновь уничтожена пожаром 24 февраля 1917 года. В начале нашего века в Большом селе были церковно-приходская школа, училище Министерства народного просвещения, земская больница. На погосте служили священники Владимир Пограницкий, Николай Знаменский, Василий Стручков. Службы в Успенском храме продолжались до 1935 года, когда арестовали отца Василия. В церкви разместились клуб с танцплощадкой и киноустановкой, потом склады зерна и удобрений. Удобрения разъели штукатурку и росписи. Была разобрана кровля, разрушение довершил пожар, завалы внутри храма доходили до окон. Было практически уничтожено старое кладбище. Ко времени прихода инокинь от погоста оставалось единственное старое здание, полуразрушенная Успенская церковь. Первым после многолетней разрухи молебен у ее стен летом 1995 года совершил иеромонах Лукиан Куценко. В то время настоятель Санкт-Петербургской церкви во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии. Молились прихожане этого храма, среди которых были будущие первые насельницы обители, монахини София Артеменко и Вера Новикова, ныне схимонахини Соломия и Мария. По благословению митрополита Иоанна Снычева, монастырь получил начало в качестве сестричества этой церкви. Расчищали храм, заводили нехитрое хозяйство. Отец Лукиан окормлял не только сестер обители, но и местных жителей. В округе нет приходских храмов. Первый постриг состоялся 13 октября 1991 года, накануне праздника Покрова, второй — 31 декабря. В самый праздник в разрушенном храме служили первую литургию, на которую приехали 29 паломников. Благодатную помощь в устроении обители насельницы получали от Царицы Небесной. В феврале 1992 года духовнику монастыря во сне явилась Божья Матерь, стоящая на тервенической земле и указывавшая на икону у своих ног, из-под которой струилась вода. Этот образ напоминал знакомую отцу-духовнику с детства Касперовско-Корсунскую икону умиления, особенно почитаемую в Одесской епархии. У одной тамошней художницы обнаружился список Касперовской иконы, подобный виденному во сне.